Глава шестая. Я лежал на кровати и разглядывал потолок. Вставать было лень. Вообще шевелиться не хотелось. И заснуть уже не заснешь. Минут через 10 зазвонит будильник. Дурацкая какая-то привычка появилась просыпаться до будильника. Ведь можно было спать еще, а вместо этого я лежал и смотрел в потолок. Хотя в этот раз будильник не успел. Его опередил входящий звонок коммуникатора. Антон на экране выглядел запыхавшимся и бодрым. Я невольно скосил глаза на часы, еще раз убедиться, что сейчас раннее, а не середина дня. «Тёмыч, первый опытный образец привезли!» Не дав мне даже поздороваться, выдохнул Антон. «Орлов его еще вчера принял, а я только сейчас узнал. На завтра назначено испытание, ты приедешь?» «Ох, как не вовремя. Сессия у меня, Антон...» «На один день, завтра. Первый запуск. Тём, не можешь ты это пропустить!» Пару минут я покусывал губы, раздумывал. Действительно, пропускать первый запуск двигателя не хотелось. Работа над ним началась с моих схем, однако оказалось, что недостаточно просто подогреть рабочее тело перед вводом в горячую зону. Пришлось решить массу технических проблем, от подбора материалов клапанов до обеспечения ламинарности потока. И вот, наконец, испытание. Но сессия... «Приеду», — кивнул я, наконец решившись. Со вздохом потащился в ванную. Теперь точно придется ехать в универ, хотя бы на полдня. Сейчас я был не в том положении, чтобы пропускать консультацию. Физика давалась мне намного хуже математики. 2 года назад, когда Орлов дал зеленый свет моему двухконтурнику и предложил помочь с поступлением в НГУ, идею пойти на физический факультет я принял с энтузиазмом. Надеялся разобраться с G-полем и дорисовать схему межзвездника так, чтобы от нее не отмахивались. Однако ко второму курсу профильная физика вымотала меня окончательно, и сессию я воспринимал как пришествие судного дня. Ольга старалась помочь, практически став моим репетитором, но даже с ее объяснениями учеба шла тяжело. Так что по-хорошему мне следовало сидеть за учебниками, готовясь к экзаменам, а не нестись на запуск. Но, покрутив календарь, я убедился, что до следующего экзамена еще целых 3 дня, и завтра универ я вполне могу пропустить. Написал Ольге, что сегодня и завтра не занимаемся. А Антону, что после обеда заскочу к ним в ИЯФ полюбоваться на двигатель. В универе я сидел как на иголках, не мог дождаться конца консультации. В итоге сбежал, как только закончились разбором задач и пошли дополнительные вопросы. Антон встретил меня на крыльце лабораторного корпуса, заранее изобразив на лице ехидную усмешку. «Как учеба?» — едва протянув руку, поинтересовался он. «Знал, язва, что все время жалуюсь». «Отлично. Давай, показывай». «Сессию завалишь?» Сделал еще одну попытку Антон, пока мы шли к стенду для испытания термоядерников. Все еще надеялся развести меня на нытье, зараза. «Не мечтай», — фыркнул я. «Самой страшной была теория малочастичных систем. Ее я вчера сдал. А уж ядерную космофизику и мюонный катализ в энергетике как-нибудь осилю». «Ну, мюонный катализ простой, там учить почти ничего не надо. Со схемами реакторов ты им фору дать можешь. Вот в космофизике теории куча. Ты же учишь?» «Учу», — буркнул я. Наконец мы вошли в большой зал блока плазменных экспериментов. Наш опытный образец стоял у стены недалеко от входа, все еще закрытый транспортировочным кожухом. Антон достал коммуникатор и подключился к блоку манипуляторов, висевшему на решетке, прикрепленных к потолку направляющих. Тот с гудением пополз в нашу сторону и завис над двигателем. «Снимем?» — обернулся ко мне Антон, подводя свисающие длинные лапы к фиксаторам кожуха. «Вот эту стенку сними. Заглянем и вернем на место». Я ткнул пальцем в ближайшую к нам съемную часть кожуха. «Не будем лишать Орлова возможности самому сделать распаковку». Антон аккуратно, стараясь ничего не поцарапать, манипуляторами отвинтил стопорные гайки. Взял стенку и отставил ее в сторону. Мы засунули головы внутрь кожуха. Двигатель пах заводом, металлом, свежей смазкой, еще не выветрившейся кисловатой химией проводов и пластика. Я включил на коммуникаторе фонарь и поводил лучом по сторонам, выхватывая детали конструкции. Матово блеснула стенка основной камеры. Вспыхнули и снова скрылись в темноте разноцветные переплетения трубок системы охлаждения и топливопроводов. Мелькнули ребра магнитных катушек. «Красивый», — улыбнулся Антон. «Дождаться не могу, когда его запустим». Я промолчал. Мы еще несколько минут разглядывали двигатель, после чего Антон подцепил манипуляторами снятую стенку и вернул ее на место. «Кстати, Воронина пригласили в межиндустриальный исследовательский проект по перспективным космическим двигателям. На наш движок сейчас большие планы. Если стендовые испытания пройдут без косяков...» Антон постучал по доске транспортной упаковки. «Наш образец отправится на верфь, где его уже поставят на корабль. После летных испытаний, надеюсь, пойдет в серию. А мы сможем участвовать в других перспективных разработках». «Это все, безусловно, здорово». Я подергал дверь, убеждаясь, что замок сработал и вход в зал мы закрыли. «Но к звездам этот движок нам полететь не поможет. Чтобы добраться до них, нам нужно уметь управлять джи-полем». «Так ты же обещал всему научиться в НГУ», — хихикнул Антон. «Научился? Я думаю, Воронин будет счастлив, если ты ему еще каких-нибудь чертежей подгонишь». «Когда-нибудь подгоню», — промямлил я. Разобраться с джи-полем пройденная физика мне пока не особо помогала, даже немного мешала. Я выучил кучу формул, более-менее разобрался в единой теории поля, знал, что из предсказанного ею подтвердилось на квантовом уровне, а что астрономическими наблюдениями. И теперь хорошо видел, насколько далека эта теория от хоть какого-то практического применения. Например, опытов по управляемому воздействию на частицы импульсами джи-поля до сих пор вообще не проводилось. По крайней мере, сам я ничего такого найти не смог. А озадаченные вопросом преподаватели только разводили руками. Зато мне удалось заинтересовать теорией джи-поля Ольгу. Ее статьи по этой теме уже дважды печатались в журнале экспериментальной и теоретической физики. К тому же Ольга собрала команду, и вместе они сформулировали ряд довольно интересных гипотез, которые собирались проверить на базе ИЯФ. Правда, защищать кандидатскую она собиралась по своим ультрадисперсным частицам. И когда назначат дату защиты, это на какое-то время выбьет ее из наших исследований. «Что-то зря я в эту учебу ввязался», — пожаловался я Антону. «Толку от нее нет. Лучше действительно было бы собрать команду физиков и объяснить им, какой нам нужен прорыв». «Да ну, брось, кто бы нас стал слушать? Похлопали бы по плечу, поулыбались, и на этом все закончилось бы. Да и тебе тоже надо развиваться. Потенциал есть. Так зачем с отверткой до пенсии бегать?» Я пожал плечами. «Не впрок мне физика. Я бы лучше с пилотским софтом поковырялся. Взял тут по нему спецкурс посмотреть. Есть идеи, что можно улучшить. Но с внесением изменений там так все зарегламентировано, что без профильного диплома и нескольких лет работы программистом даже лишний пробел выкинуть не дадут». «А ты теперь и до софта решил добраться?» — хохотнул Антон. «Разошелся ты, Тём. Новый движок, новый софт, джи-поле еще это твое. Ты точно с Земли, а не прогрессор каких-нибудь странников? Достанешь из гаража свой призрак и полетим на нем к звездам». «Еще как полетим», — подумал я про себя. В пультовую нас не пустили. За подготовкой и запуском двигателя мы вместе с другими зрителями наблюдали из гостевой зоны. На огромных настенных мониторах шла прямая трансляция с камер в большом зале. Экраны поменьше показывали телеметрию и графики изменения ключевых показателей. Пока основная масса зрителей разглядывала движок и любовалась потоками плазмы, я смотрел на цифры. Реактор хорошо набрал и удерживал мощность. Реакция шла стабильно, плотность и температура плазмы уверенно держались в зеленой зоне. Подогрев рабочего тела тоже отработал, но отлично. Правда, подавать водород пришлось короткими импульсами, иначе даже уникальные гасители плазменного стенда не справились бы с отводом выхлопа. Чтобы получить полную тягу, нужен космос. Шикарно. Антон пристроился рядом и смотрел, как опускается мощность, и системы одна за другой подают сигнал об отключении. Это мы сделали, представляешь? Не скромничай, Антоха. Ты сделал. Моя только идея. Ты же ее потом 2 года нянчил и дорабатывал. Грустно улыбнулся я. Движок надо твоим именем назвать. На стенде еще 2 пуска будет, потом комиссия должна передать наш образец в опытную эксплуатацию. Уже через месяц кто-то полетит в космос на нашем движке. До сих пор не верю, что имею к этому отношение. Антон сиял, как начищенная ложка. Очень хотелось его подколоть, но я понимал, что он имеет право на эту радость. Я прошатался по институту до вечера, заглянул во все отделы, участвовавшие в создании нового движка. Поздравлял и принимал поздравления, как правило, с бокалом в руке. Под конец еще открыли с ребятами хранившуюся до особого случая бутылочку коньяка на удачу. Собираясь домой, я обнаружил, что перед испытаниями отключил на коммуникаторе звук и забыл поставить вибрацию. Тот он и молчал весь день. От Ольги было 8 пропущенных вызовов и ни одного сообщения. Раздражает, когда так делает. Хоть бы написал, что надо, а то гадай теперь. После бурного дня и выпитого спиртного в голове у меня изрядно шумело, так что Ольге я решил не перезванивать. Раз ничего не написала, значит, не срочно. Завтра все равно будет гонять меня по физике за 2 пропущенных дня. Вот заодно и узнаю. До дома решил пройтись пешком, проветриться. Весна вскружила голову запахами свежей листвы. Я шел и мечтал о своем времени. Как найду способ туда вернуться, что расскажу ребятам? И вдруг понял, что и свою теперешнюю жизнь мне терять не хочется. Она меня больше не тяготит. Даже тоска по Лео осталась где-то на самых кончиках пальцев, как, к сожалению, о забытом мечтательном сне. А еще в последнее время я заметил, что детали в воспоминаниях начали расплываться. Вроде еще вчера был в чем-то уверен, а на следующий день начинаешь сомневаться. Правда ли все происходило именно так? Хотя, может, просто забываю уже. Конечно, в той жизни у меня был космос. Летать было прекрасно. Но работать над тем, чтобы те полеты, которые я помню, стали возможны, вообще что-то нереальное. Затаив дыхание, следить за работой прототипов, видеть счастливые и полные надежд глаза команды, идти вот так весенним вечером и нести с собой волшебство. На землю меня вернул звонок. С экрана укоризненно смотрела Ольга. «Ну и где ты весь день шлялся?» — спросила она. Мне почему-то сразу захотелось выпрямить спину и втянуть живот. Хихикнув, рассказал ей про запуск. Ольга выслушала сухо и уточнила. «Ваши посиделки закончились?» «Артём, до экзамена всего 2 суток осталось. Сегодня еще есть немного времени. Давай позанимаемся». Заниматься не хотелось. Хотелось лететь, куда глаза глядят. Но, тяжело вздохнув, я кивнул. «Давай, дуй домой, а я сейчас приеду». Подытожила она и сбросила звонок. До дома я дошел довольно быстро. Ольги еще не было. Решив подождать ее во дворе, я сел на лавочку и поднял взгляд на звездное небо над головой. Как же мешали фонари! Ольга приехала на такси 10 минут. Видимо, выскочила сразу, как мы поговорили. Подойдя к лавке, неодобрительно оглядела мое довольное жизнью лицо. Поняв, что домой я не тороплюсь, протянула руку, вынуждая встать. «Пошли, поздно уже, хоть 2 разделов пройдем». Улыбнувшись ее настойчивости, я сжал протянутую ладонь. В голове шумел коньяк. Я смотрел на Ольгу снизу вверх и думал, какой же я упырь. Она ведь 2 с лишним года возится со мной не просто так. И парня никакого до сих пор не завела, хотя довольно симпатичная девчонка. Надо бы расставить точки над «и» и отпустить ее, иначе всю жизнь ей сломаю. С сожалением провел большим пальцем по теплой маленькой ладошке. Учиться-то я вполне могу и сам. Просто привык, что она вот так, как собачка, бежит по первому зову, переживает из-за моих неудач. Готова задержаться до глубокой ночи, помогая хорошо оформить курсовую или, как сейчас опекает, следя за тем, чтобы я не запустил подготовку к сложному экзамену. Мне это удобно, и не надо себе врать, даже нравится. Но так не по-человечески. Хотя разве сам я не человек? Разве поступать, как нравится, преступление? Я встал. Коньяк и весна кружили голову. Ольга оказалась так близко, что я почувствовал запах ее шампуня. Скользнул рукой по плечу. «Не, надо остановиться, пока еще есть такая возможность». Я вздохнул, наклонился и нашел ее губы. Почувствовал, как она ждала этого, как вся распахнулась мне навстречу. Хотелось дернуть за веревочку и затушить фонари, чтобы над нами осталось только небо и звезды. Через какое-то время, сколько его прошло, минута, 10, я ощутил на груди отталкивающую меня ладонь и отпустил Ольгу. «Все-таки нужно готовиться к экзамену», — тихо прошептала она. Я слышал ее прерывистое дыхание и прекрасно понимал, что, поднявшись наверх, до билетов мы так и не доберемся. «Ты уверена? Кажется, с физикой сегодня ничего не выйдет». Ольга отстранилась так, что стал виден ироничный блеск в ее глазах и саркастичная улыбка. «Не знаю, почему ты считаешь, что я маленькая, Тём. Но поверь, в 26 лет мне известно, что такое секс. И наш с тобой я представляла много раз. Однако ты всегда вел себя как бесчувственный робот и держал дистанцию. Не знаю, что с тобой сегодня случилось, но я хочу воспользоваться этой ситуацией». Не дожидаясь, пока я выйду из ступора, Ольга сделала пару решительных шагов в сторону двери и обернулась с вызовом, глядя мне в глаза. Несколько секунд я стоял, чувствуя себя идиотом, а потом принял вызов. Через несколько недель мне стукнет 40 лет. Какой страшный возраст! Несмотря на него, таким безбашенным мальчишкой, как в тот вечер, я еще не ощущал себя никогда. Одежда странными кляксами проложила дорожку из коридора в комнату. Так и остался лежать на боку не вовремя подвернувшийся под ноги стул. В пробивавшемся через окно лунном свете кожа Ольги, казалось, тоже слегка светилась. Я любовался этим. Дразнил Ольгу, играл ею, изводил ее. Мне нравилось, как она тянулась ко мне, нравились пальцы, скользившие по моей спине. Мне хотелось ощущать Ольгу еще, еще и еще. У физики не было никаких шансов оказаться сегодня изученной. После Ольга, даже не попытавшись что-нибудь на себя накинуть, прошлепала босыми ногами на кухню. Не включая свет, загремела посудой. Сделала нам чай и сидела на кровати, обхватив чашку двумя руками. А я разглядывал ее, пытаясь вспомнить, почему так долго сопротивлялся развитию отношений и не смог. Ночевать она осталась у меня. Утром нам снова оказалось не до физики. Только ближе к обеду Ольга развесила над столом окна с учебниками и сказала, что пока не выучу хотя бы 5 билетов, ничего другого мне не светит. Но одеваться при этом не стала, и это очень отвлекало. Отвлекал плоский живот, по которому так приятно было проводить рукой. Отвлекали длинные пальцы ног, которые иногда, как бы невзначай, касались моей лодыжки. Космология почти не двигалась. А вот мы начали уверенно смещаться в сторону кровати. В итоге Ольга отвесила мне подзатыльник, вытащила из шкафа первую попавшуюся футболку, на ней больше походившую на платье, и отправила обратно за стол. Пришлось разбираться с формулами, потому что бесстыдно запустить под футболку руки мне разрешили только после того, как я вызубрил все 5 билетов. Экзамен я сдал. Мне показалось, что профессор просто отдал дань уважения моему возрасту, таких студентов у него еще не было. На экзамене мы лишь слегка коснулись темы ядерной космологии, а больше обсуждали математические методы обработки экспериментальных результатов. А эта тема была моей, рассказать я мог много, и алгоритмы автоматизации написать любые. Выйдя из института, я достал сигареты. Раскурив, вдохнул дым полной грудью. Надо ли мне переживать о том, что я наделал, или послать уже к черту тему нравственности и просто жить. Годы проходят, столького уже не вернуть. Лео. Получилось бы у нас с ней что-нибудь на длинной дистанции. Или тогда нам еще не хватило бы мудрости на долгие отношения. А про Ольгу и думать не хочу. Так приятно жить одним днем, без планов, без намерений. 5 дней до следующего экзамена, и все. Практика. И вернусь на ИЯВ к нашим реакторам. А потом каникулы там же. И в следующем году диплом. Хорошо, что иду по ускоренной программе обучения.